Глава 3. Новый хозяин гавани. Имя ее отца Брэмстон произнес совершенно серьезно, без свойственного ему фиглярства, с неподдельным уважением. Это как-то разом отрезвило. Может, менестрель был ему чем-то обязан? Ведь скольких Раштау исцелил, не перечесть. Он сказал, раз уж я все равно отправляюсь к торговым рядам, могу и тебя по дороге захватить. В итоге вместо прогулки по базару мы получили небольшое приключение. Усмехнулся Рэмми. Ладно, хоть основное из нужного, надеюсь, мне доставят. Иначе придется обходиться тем, что есть. Отец, а тебе не рассказывал? Брэмстон прижал ладонь к груди. Ранен в самое сердце. Неужели забыл? Ты мне лучше скажи, Огонек, какие хайту понесли тебя в лавку старины Самира? Уж сколько торговцев сияющим, а заглянуть ты решила к тому, кто поносит нас так, что у предков рога аж в обратную сторону закручиваются. Аштира вздохнула. Да и что тут скажешь? Ребра до сих пор ныли, хотя, насколько жрица могла оценить внутренним взором целителя, ни переломов, ни трещин не было. С горечью девушка подумала, какие проблемы доставила отцу, впутавшись в эту историю. Конечно, Раштау пришел бы на помощь сразу, как только узнал, заступился бы за нее. С его словом даже стража бы не поспорила. И далось же ей это треклятое зеркало со светильником в лавке человека, ненавидевшего весь ее народ без разбору. Торговец Самир был в этом не одинок. Многие люди не любили демонокровных тварей, считая, что от них только и жди беды. Чья-то неприязнь была сдержанной, а кто-то и убить был готов. В этом Аштира убедилась еще в детстве, когда впервые оказалась в Сияющем и попробовала присоединиться к играм местной детворы. Они с отцом навещали тетушку Эймер. Аштира тайком сбежала, решила отлучиться совсем ненадолго. Не удержалась, ведь ей пообещали показать заброшенный особняк с призраками. Очень уж хотелось обзавестись новыми друзьями, со сверстниками она общалась редко. Приключение оказалось ловушкой, задорной игрой, в кто веселее унизит демоническое отродье. На счастье Аштиры сначала произошел всплеск, и она сломала одному из мальчишек пару ребер случайно, защищаясь, а потом подоспел отец, и тут уж пожалеть пришлось всем. В такой ярости жрица не видела его, наверное, никогда. Уже многим позже Аштира получила от него нагоняй за неосторожность. Но сначала было много тепла и заботы, хотя несколько дней прошли как во сне, в тяжелом оцепенении, когда она даже говорить ни с кем не хотела, оправляясь от случившегося. И еще долго потом отец не брал ее в город, даже чтобы погостить у тетушки Эймер. Чародейка приезжала в оазис сама. Аштира отбросила неприятные воспоминания. Теперь-то она умела за себя постоять, хотя сегодня ее снова скрутило тем предательским ощущением несправедливости и беспомощности. «А тебя этот человек, похоже, уважает, хоть ты и Рэмэй». «Да просто боится связываться». «Ну и в лицо не говорит, что думает», — хохотнул Брэмстон. «А за спиной? Ох, если б все словечки, что кидают мне в спину, можно было складывать в сундуки, я был бы сказочно богат. Впрочем, и так не беден, слава богам». «Хорошо сражаешься», — признала Аштира. «Красиво. Они даже не поняли, что ты с ними играл, пока все не закончилось». Раштау обучал Аштиру основам владения различными видами оружия. В их эпоху даже для величайших из жрецов надеяться только на всплески было непозволительной роскошью. Отец шутил, что она должна знать, с какой стороны держать меч, чтобы не поранить ни себя, ни товарища. Но к обучению подходил серьезно, как и всегда. Потому Аштира могла оценить искусство Брэмстона в полной мере. Бой, устроенный им, больше походил на представление, но в его умениях не оставалось сомнений. «Смею заверить, всех моих навыков ты пока не видела», — Рэмэй усмехнулся. «Хотя настоящий бой — дело грязное, ничуть не зрелищное». Они, наконец, оказались на одной из людных улиц. Оглядевшись по сторонам, девушка поняла, что места ей знакомы. Переулками Брэмстон сократил путь, но куда он вел ее? «Ты, выходит, хорошо знаком с командиром городской стражи. Почему же не задержался все объяснить? Вдруг теперь Самир представить ситуацию в выгодном для себя свете. «Было бы там что объяснять. Все очевидно», — беспечно отмахнулся Менестрель. «К тому же Фанис в расспросах парень дотошный, а я и так уже задержался с тобой. Дела ведь не ждут?» «Я не просила задерживаться», — возмутилась Аштира. «И вообще, тебя туда не звала». «Но ведь рада же, что я заглянул, да?» Злиться на Брэмстона долго было совершенно невозможно. Его улыбка буквально обезоруживала, хотя, конечно, жрица ни за что бы не подала виду. «Спасибо за помощь, правда?» — помедлив сказала девушка. «К твоим услугам», — повторил Менестрель. «А вот и мое заведение. И клянусь, если оно еще не лучшее в городе, я сделаю его таковым». Два громилы, дежуривших у входа, по-свойски кивнули обоим Рэмии. Аштира приоткрыла рот от удивления. Они стояли у входа в таверну, знакомую ей с детства. «Добро пожаловать в мои владения, госпожа жрица!» Брэмстон учтиво открыл перед ней дверь. «Да ты шутишь!» «Отчего же?» — улыбнулся Рэмия. «Ребята вот не дадут соврать!» Громилы, понимающие, ухмыльнулись друг другу, и Менестрель хлопнул одного из них по плечу. «Но ведь гавань принадлежала госпоже Мэйве, сколько я себя помню, или...» Жрица не удержалась от ехидного замечания. «Ей ты тоже пригрозил перебить всю посуду?» «Таким госпожу Мэйву не проймешь», — фыркнул Брэмстон. «Заставила бы заплатить втридорого, и уж, поверь, вытрясла бы все до последней монетки. Но нет, дело совсем не в этом». «А в чем?» «Мы пришли к взаимовыгодному соглашению. Гавань давненько мне приглянулась, а госпожа давно присмотрела себе прекрасный домик с садом в верхнем городе». Он понизил голос. «Не каждый день удается выгодно купить трактир у бывшей пиратки, знаешь ли». Охранники заведения старательно маскировали смех под приступ кашля, неожиданно скрутивший обоих. Аштира недоверчиво хмыкнула и, уже переступая порог, бросила. «Скорее уж, опять суд поднимется из гробницы песков, чем кто-то заключит с тобой сделку, по крайней мере, в здравом уме. Ты же ни минуты не можешь быть серьезным». Из мягкого полумрака таверны раздался низкий женский смех, а потом родной хрипловатый голос возразил. «Позволю себе не согласиться. На остроту разума я не жалуюсь. Но с Брэмстоном мы знакомы не первый год, и дела ведутся исправно». «Хоть и не без приключений», — весело добавил женский голос. «Пап, тетушка Эймер!» — девушка поспешила к ним. Ставни в таверне были прикрыты, чтобы сохранить прохладу в знойный день. Посетителей не было. Аштира даже удивилась такому необычному явлению. В гавани чаще всего было не протолкнуться, вне зависимости от времени дня и ночи, а сейчас не пустовал лишь единственный стол, за которым как раз расположились отец и тетушка. Эймер, хрупкая смуглая женщина средних лет, как всегда являла собой образец грации и изящества. Черные волосы убраны в безупречный высокий пучок, шею украшал тяжелый амулет с крупным сапфиром в тон индиговым серебряным шитьем одеянием. Изящные тонкие руки унизывали кольца и браслеты. Но впечатления хрупкости и деликатность, с которой она общалась, были обманчивы. Эймер держала в своем маленьком кулачке всю гильдию чародеев Сияющего и окрестностей. При виде Аштиры она нежно улыбнулась, хотя в глазах тенью промелькнула тревога. «Что там у вас случилось?» — спросила она. Раштау поднялся навстречу дочери, но его улыбка тотчас же угасла. Аштира знала такой его взгляд. Темно-синие глаза словно дымкой заволокло. Умелыми движениями он ощупал ее голову, весьма ощутимо ткнул под ребра, убеждаясь, что не было ни перелома, ни трещин. Потом, не дожидаясь возражений, извлек откуда-то один из своих многочисленных бутыльков и сунул в зубы девушки. Это снадобье она знала, горькое, отдающее запахом фекалий песчаных кошек. Зато в голове прояснилось, и боль поутихла. Брэмстон в это время уже рассказывал свою версию событий, а заодно показывал в лицах. Аштира не удержалась от смеха, до того выходила похоже и вместе с тем забавно. Заговорившись, Менестрель плюхнулся на лавку рядом с Эймер, разве что ноги на стол не закинул. Чародейка кашлянула, грациозно подобрав полы одежды. Рэмми чуть подался вперед, одарив ее той же обезоруживающей улыбкой, которую до этого адресовал Аштире, мол, «Разве можно на меня сердиться?» «Со мной не сработает, искатель», — бесстрастно проговорила чародейка. «Какая жалость», — вздохнул Брэмстон. В отличие от Аштиры, Раштау история не повеселила. Его взгляд сделался холоднее, а лицо обрело привычную суровость. Заметив перемену в настроении, менестрель хлопнул по столу. «Да ты не серчай, господин Пламенный Хлыст, старина Самир получил по заслугам. Разве же я позволил бы кому-то обидеть твою дочь?» «Ненависть иных людей точно яд. Будь там я, он бы и слова сказать не посмел. Не то, что псов своих натравить». Голос жреца звучал совершенно спокойно, но не по себе стало всем. Брэмстон выразительно поежился и повел плечами. «Ух, отороп берет. Хорошо, что я не Самир». «Сходишь со мной в эту лавку позже», — сухо сказал Раштау. «Да он же при виде тебя сразу к предкам отправится». «Такой участи я ему не подарю». «Аши, позволь поинтересоваться, а какова судьба того зеркала?» — вмешалась Эймер, развеяв напряжение. «Осталась в лавке», — вздохнула жрица, садясь рядом с отцом. «С веточками такими эльфийскими, изящными, как в твоих иллюзиях». Эймер переглянулась с Раштау, но девушка решительно отрезала. «Раз уж хозяин у него такой, хорошо, что не купила». «Мне казалось, я уже дарила тебе зеркало», — задумчиво протянула чародейка, косясь на жреца. Раштау, ничуть не смущаясь, допил остатки своего пива. Брэмстон кликнул подавальщицу. Дверь, ведущая, как знала Аштира, в кухню и погреб, открылась, словно стоявшие за ней девушки только того и ждали. Две симпатичные подавальщицы, призывно покачивая бедрами, принесли подносы с новыми кружками, полными прохладного пенного напитка. Они явно старались привлечь внимание менестреля, пытаться произвести впечатление на Раштау было бесполезно, это они понимали. Брэнстон сам подхватил кружки и расставил перед гостями, да и себя не обидел, сразу же шумно отхлебнул. Не подвели с поставками. Хоть перед командиром стражи будет не стыдно». «Он сегодня тоже придет», — улыбнулась Эймер. «Ничуть не удивлена. С кем тебе только не доводилось вести знакомство». «Особенности ремесла. А я еще помню того мальчишку с не самой завидной судьбой, которого нашел один мой знакомый жрец». Чародейка чуть склонила голову. «Такие таланты стоило разглядеть». «Но не будем старое вспоминать. Теперь-то я без пяти минут самый знаменитый Рэма и в сияющем», — ухмыльнулся Брэмстон. «За ваше участие в лучшей сделке моей жизни». «В каком смысле?» — удивилась Аштира, пригубив легкого прохладного пива. «А ты думаешь, копатель сам золото на таверну себе накопал?» В глазах Раштау заплясали искорки веселья. Девушка знала, что с чужаками отец держится сухо, сурово, а фамильярности и вовсе не прощает. Стало быть, Брэмстон и правда был ему не просто знакомым, а хорошим другом. Растерянно она переводила взгляд с Раштау на своего спасителя. Мужчины беззлобно подшучивали друг над другом, выясняя, чье участие в охоте за древними реликвиями могло считаться более значимым. «Эй, хозяин новоиспеченный!» — раздался зычный с хрипотцой голос, и дверь в кухню распахнулась. На пороге стояла крупная дама в терракотовом многослойном платье и залихватски повязанном платке в тон. Уперев руки в боки, она выжидающе постукивала ножкой, а за ее спиной точно свита собрались немногочисленные работники заведения. «Госпожа Мэйва собственной персоной». «Хотел сделать этот вечер незабываемым? Так хоть поди посмотри, чем твои посетители трапезничать будут!» С этими словами она сдернула с себя передник и со смехом запустила в Брэмстона. Рэмэй увернулся, но расплескал пиво, впрочем, это его ничуть не расстроило. «Пожалуй, я вас ненадолго покину», — сказал он, поднимаясь. «Отдыхайте». Мейва, хлопнув менестреля по спине, припроводила его куда-то в недра кухни, рассказывая о готовившихся блюдах. «Незабываемый вечер?» — переспросила Аштира. «Обещанный праздник», — напомнил отец. «Да, ты думаешь, почему сюда никого не пускают?» — улыбнулась Эймер. Этим вечером Брэмстон-искатель торжественно принимает бразды правления, а госпожа Мэйва уходит на покой. Позже будет не протолкнуться, и уж, поверь, будет на что посмотреть, точнее, что послушать. «Только не говори, что и ты пала жертвой чар-копателя», — подначил Раштау. «Ну, согласись, поет он в самом деле недурно», — возразила чародейка. «А уж как добывает сведения? Теперь наши дела пойдут еще лучше». «Ради того все и затевалось», — усмехнулся жрец. Аштира не вполне понимала их разговор, но уловила. Приобретение таверны, в которую Брэмстону помогли вложиться Раштау и Эймер, имело какое-то отношение к делу их жизни. Девушка посмотрела на дверь, за которой скрылся ее новый знакомый. Пожалуй, ей в самом деле хотелось узнать, так ли недурно он поет, как говорят.